три стекла в оранжерейной раме, сквозь которую пробрались его товарищи, а потом стоял на стреме, пока они вернулись с узлами. Дорогою в Грабиловку Консту узнал, что товарищам его пришлось оглушить лакея и горничную, проснувшихся было, когда они крались уже с ношею мимо людской. Уложили они этих горемык насмерть или только обеспамятили, громилы не знали. У Консты ёкнуло сердце, он до сих пор не был причастен к крови. «Не бывать добру, а худо не миновать», — подумал он. На дерзкий грабеж было обращено внимание высших властей, и полиция с ног сбилась, стараясь отличиться в поимке преступников. Один проболтался, был схвачен и назвал остальных. Вскоре остался на свободе только Конста. Он с ночи преступления осторожно держался в стороне от своих соучастников, но выслеживали и его. И попасть бы Консте за каменные стены, кабы не был он бабьим любимцем и баловнем. Бабы и кормили его, и укрывали, и перегоняли загодя до опасности из одного притона в другой. Таким образом, недели три слишком. Конста метался по Москве, увертываясь от розысков, точно волчонок от стаи гонщих. Наконец, в платье своей любовницы, фабричной работницы Груньки Щербатой, он вышел за заставу и только за мытищами опять превратился в мужчину. И вот Конста пропал, и слух о нем простыл в Москве, и вынырнул он живым и невредимым в Волкояре. И здесь, под крепкую рукою князя Александра Юрьевича Радунского, вздохнул спокойно. Князю он понравился, а мать, обрадованная неожиданным приходом сына, он же, кстати, явился в Радунское не с пустыми руками, выхлопотала для него у муфтеля место сторожем в саду. Дела не было никакого, огромный волкоярский сад давно уже глох без всякого ухода, но Матрёне хотелось, чтобы обретенный ею блудный сын оставался как можно ближе к ней и под ее непосредственной охраной. Князь любил видеть вокруг себя богатырей и здоровяков. Его егеря, псари, конюхи, кучера смотрели какими-то двуногими слонами. Все народ – кровь с молоком, поэтому Конста, истощенный столичными мытарствами, резко выделялся среди волкоярской дворни. Это был высокий, костлявый, тонкий, как хлыст, и такой же гибкий малый, блондин с вихрастой головой и большими голубыми глазами, наглыми и веселыми, заманущими, как говорили дворовые женщины. Столичная водка и разврат ночлежных квартир не дали ему и доразвиться как следует. Грудь у Консты была впалая и узенькая, острые плечи немного сутулились, но длинные руки с продолговатыми мускулами таили в себе недюжинную силу, а ловок и увертлив был Конста как бес. Если бы не чрезмерная худоба, бледные без кровинки, чуть-чуть веснушчатое лицо Консты могло бы назваться красивым, особенно когда он оживлялся, смешил других своими рассказами о Москве и сам хохотал над своими похождениями, скали из-под узких губ острые, неправильные и уже попорченные зубы. Мастер он был на прибаутку, по басенке, модные слова, и при этом строил такие диковинные рожи, что волкоярская деревенщина умирала со смеху. Смешил Конста дворню, смешил муфтеля, смешил обитательниц садового флигеля. По вечерам, когда Матрёна с княжной усаживались в сумеречной прохладе на ступенях крыльца своей уединенной обители, Конста безумолку плёл им небылицы о Москве. Ему самому было скучно в Волкояре, и он понимал настроение флигельниц-затворниц, а они его понимали также. Наступили как раз последние николаевские дни, в воздухе пахло войною. Севастопольский разгром, еще никем не ожидаемый, уже висел дамокловым мечом над Россией во искупление 300-летних крепостных грехов ее, в возмездие за 30-летний покой, полный гордого доверия. Мрак стоял над Русью гуще, чем когда-нибудь. Рабство казалось бессмертным и непоколебимым, а между тем, когда все было полно, или отчаянного самодовольства, или отчаянного ужаса, безнадежного застоя, в народном мраке билась неясная живая жилка, что-то бродило, зрело. Тогда-то прошел по крестьянской Руси слух о новых местах. Новороссийские степи, Одесса, черноморские берега носились в воображении русского крепостного или бесприютного люда, как оазисы с молочными реками в кисельных берегах. Этими слухами потянуло и в Волкояре. Принес их богомолец от Киевграда, тот самый Антип, что в день смерти княгини Матрёны Даниловны ударился в бега. Тому пошел уже 10-й год, и волкоярцы давно почитали старика, он и в пору бегства своего был древен в покойниках. «Ты зачем же к нам пожаловал, дед?» – спрашивал его муфтель. «Или наскучило на воле?» «На воле сударь Карла Богданыч никак никому наскучить не может, но желательно успокоить свои кости в родной земле. Князь, выходит, тебе не страшен. Я должен доложить о твоем возвращении, а он дедушка не любит, если кто-то от него бегает, милости не жди». Старик ухмыльнулся. «Что мне может сделать, князь? Я доживаю 8-й десяток. Хуже смерти мне быть ничего не может, а смерти я не боюсь и даже очень желаю. Самое время, Карл Богданыч, зажился». «Смотри, старик, не пришлось бы готовить спину для расчески», — предупредил Муфтель. «Кому плети, тебе, пожалуй, все две. Не больно охоч, князь Александр Юрьевич, до вас, старых стариков, папеньки своего прихвостней». Антип пожал плечами. «Да меня и драть-то ни почем».